Глава 17. Ты обещал рассказать после войны. Она кончилась. Слава. Через неделю, 25 января 1942 года, к ледовой кромке залива Петра Великого подошел линкор «Prince of Wales» под флагом адмирала Филлипса с тяжелым крейсером «Repulse» и шестью эсминцами типов «И» и «Ф». Кроме командующего Восточного флота, на борту находился командующий БДА, Объединенных Вооруженных Сил Британии, Голландии и Австралии, генерал Уэйвелл и командующий 3-й воздушной армией Великобритании эйр-вице-маршал Болдуин. К ним подошли флагман Тихоокеанского флота СССР лидер Баку и его систершип, более новый Тбилиси, на корме которого уже громоздилась пусковая установка СМ-82 под ракеты П-1. Это был первый выход Тбилиси в море, всю войну его модернизировали. Баку оставался артиллерийским кораблем и только готовился к переоборудованию. Следом за ними шли два эсминца типа 7, разумный и разъяренный, фактически флагманы флота, так как оба торпедных аппарата у них были заменены на одноракетные СМ-70. Разъяренный имел на своем счету подбитый линкор типа «Нагата». Вот только с мореходностью у них были определенные проблемы. На борту Баку находились маршал Тимошенко и вице-адмирал Юмашев, которым Сталин поручил подписать акт безоговорочной капитуляции Японии. Союзники отклонили требования Японии о почетной капитуляции, но согласились с неприкосновенностью японского императора. Высадив советскую делегацию на линкор, эсминцы заняли свои места в ордере и двинулись в сторону залива Вакаса, на западном побережье японского острова Хонсю, напротив древней столицы Японии Киото. Но погода внесла свои коррективы. В Японии начали говорить чуть ли не о Троице, истории про камикадзе, священном ветре, который дважды разбил корабли монгольских завоевателей в 13 веке. Увы, чудо не состоялось. Эскадра союзных кораблей укрылась в заливе Таяма у острова Нота. Как только чуть утих ветер, корабли выбрали якоря и подошли ближе к городу Таяма. Ждали приезда японской делегации. Но обещанного заявления императора в назначенный час не прозвучало. Стало известно о попытке военного переворота в Токио, который был подавлен всего 2 часа назад. На связь вышли адмирал Ямамото и генерал Анами, министр армии, которые заявили, что были вынуждены укрыть императора и его семью в безопасном месте, и в настоящее время он выехал на радиостанцию, чтобы зачитать речь о капитуляции. Сами министры флота и армии находятся в Таяме и ожидают подхода эсминца из Сувавачи. Он уже виден из управления портом. В общем, не без приключений. Акт о капитуляции был подписан 1 февраля 1942 года. Что тут началось в Москве? Причем не на улицах, там было тихо, была глубокая ночь. Телефоны ВЧ просто взорвались. Всех причастных и непричастных вызвали в Кремль, причем не сообщив о цели вызова. Я было подумал, что Америка вступила в войну, и все надо начинать заново. Каково было мое удивление, когда всех приглашенных проводили в зал советов, где были накрыты столы. Стало ясно, что повод для сборища несколько другой. Вошли члены Политбюро, впервые собранные вместе за время войны. Отсутствовал только Тимошенко. Об окончании войны объявил Калинин и предоставил слово Сталину. Но только через 10 минут столько времени ему аплодировали. Особой радости я не испытывал, так как основные бои еще только предстояли и в совершенно других условиях, чем были после той войны. Легкость победы – кратчайший путь к поражению мозгов. И с этим придется бороться, и на чьей стороне будет перевес, неизвестно. Легковесов всегда много. Совершенно неожиданно для себя, когда Сталин от поздравлений перешел к текущим задачам, я услышал то же самое из его уст. Хотелось бы обратить внимание всех коммунистов на опасность шапкозакидательского отношения к нашей победе. Как бы ни пришлось еще раз писать статью о головокружении от успехов, помните такую? Успешность наших действий в этой войне обеспечила наша наука, сумевшая внедрить новые революционные открытия в производство, предоставившая нам оружие победы в кратчайшие исторические сроки. Это и дало возможность упредить нападение на нас, как со стороны Германии, так и со стороны американского империализма. Сейчас за океаном самым активнейшим образом будет создаваться аналогичное оружие. Нанести поражение американцам нам пока не удалось. Наиболее вероятным нам представляется переход этой войны в ее холодную фазу. Наша задача в течение 1-2 пятилеток создать индустриальную базу на основе ядерной энергетики, которая позволит нам содержать мощный флот, средства доставки ядерных боеприпасов, систему глобальной навигации. Все это будет возможно только при одном условии. Экономические показатели нашей промышленности и сельского хозяйства должны обеспечивать как процветание нашей страны и ее населения, так и ее надежную защиту. Особое внимание мы, коммунисты, должны уделять развитию нашей науки. Откровенно недостаточно мы уделяем внимание средствам защиты от воздушного нападения. Это задача номер один. Без этого мы рано или поздно вновь окажемся перед угрозой нового вторжения. Империализм не оставит своих попыток уничтожить наши завоевания. На ближайшем пленуме Политбюро будет рассмотрено состояние наших вооруженных сил и план их развития по результатам проведенных операций в ходе Второй мировой войны. Ну а сейчас я бы хотел от лица советского народа поблагодарить всех вас, командиров производств, науки, вооруженных сил, за те усилия, которые проявили вы во время этой войны. За победу, товарищи! Примерно через час после окончания торжественных речей к нашему столику, где сидели Русаков, которого я не видел более полугода, там Поликарпов, Месичев, Антонов, брат и сестра Келдыши, подошел главный маршал авиации Филин. Поздоровался со всеми, выпил с нами за победу, а потом извинился и сказал, что вынужден вырвать из наших рядов одного товарища. «Святослав, тебя зовут, и не отговаривайся, что тебе и так отлично сидится в такой дружной компании». Когда мы отошли чуть подальше, спросил: «Должок за тобой висит, Слава. Обещал рассказать после войны, а это ее конец». Слушателей оказалось двое. Мой компьютер уже привезли из Чкаловска. Оставалось только ввести пароль и снять атрибуты невидимости с файлов на одном из дисков. Не хотелось мне поднимать это старое белье в такой день, о чем я и сказал Иосифу Виссарионовичу и Александру Ивановичу. «Вы обещали сделать это после войны, приложили огромные усилия для того, чтобы это произошло как можно раньше. Мы понимаем, что вам не хочется ворошить прошлое уже из другой эпохи, а нам не хочется наступать на грабли в темноте. Сейчас закладывается история послевоенного мира, и мы должны заложить прочный фундамент под его основание, иначе здание просядет и обрушится в самый неподходящий момент. Итак, когда закончилась война в то время?» Война с Германией завершилась в ночь с 8 на 9 мая 1945 года в 21 час 45 минут московского времени. Затем 9 августа 1945 года началась Советско-японская война, длившаяся до 2 сентября. 6 и 9 августа американцы применили атомные бомбы против двух городов Японии, один из которых никакого военного значения не имел – Хиросима и Нагасаки. То есть не против армии или флота, а против населения, я правильно понимаю? Именно так. Да и удар по Нагасаки практически не затронул промышленную часть города. Основной целью был другой город, Кокура, на берегу пролива из Японского во внутреннее Японское море. Города подбирались с тем расчетом, чтобы деревянные постройки занимали большую их часть. Кокура был интересен тем, что это центр химической промышленности Японии, где производилось большое количество взрывчатых веществ. Но из-за сильной грозы удар был нанесен по запасной цели, поэтому ущерб от бомбардировки был меньшим. В промежутке между 9 мая и 9 августа в Потсдаме была проведена конференция, на которой Германия была поделена на четыре части в виде оккупационных зон Британии, США, Франции и Советского Союза. А Франция здесь при чем? Ее протолкнул Черчилль, несмотря на ваши возражения, товарищ Сталин. Англия получила самые индустриально развитые рейхсгау на северо-западе. Нам достался восточный сектор вместе с Берлином, американцам Бавария и юго-западная часть Германии. Причем наш сектор урезали, передав часть земель на востоке воссозданному польскому государству, которое выселило немцев в восточный советский сектор, практически ограбив их. Кроме того, Польша получила большую часть Восточной Пруссии, и ей вернули Белостокский выступ. Воспользовавшись тем, что СССР серьезнейшим образом пострадал в этой войне, но так и не согласился вести расчеты по внешним сделкам через доллар и не подключился к плану Маршалла, политика США в отношении СССР поменялась. Из союзников мы стали потенциальными противниками. В 1949 году, вопреки Потсдамскому соглашению, 23 мая, была создана Федеративная Республика Германии, в преамбуле Конституции которой говорилось о стремлении возвратить себе все исконно немецкие земли. Германское государство, которое после коллапса не прекратило существовать, сохраняется и после 1945 года. Даже если и созданная на основании основного закона структура временно ограничивается в своем действии на часть территории этого государства. Таким образом, Федеративная Республика Германии идентична с Германской империей. Ей разрешили воссоздать полноценную армию, которую назвали Бундесвер в 1955 году. До этого, с 1945 по 1947 год, англичане держали в лагерях немецких военнопленных и практически воссоздали вермахт численностью до 2 миллионов человек на случай войны с СССР. В конце августа 1949 года мы испытали ядерную бомбу в 22 килотонны. В 1953-м испытали первую термоядерную одноступенчатую термоядерную бомбу, а через два года двухступенчатую. В настоящее время мы произвели в три раза более мощные заряды серийных бомб и овладели технологией двухступенчатых бомб малой мощности, нейтронных. А это уже где-то пятое-шестое поколение ядерного оружия. Их создали в 70-е и 80-е годы, поэтому я лучше всего знаю эти конструкции. Ну, вот и пришлось сделать, используя то, что есть под рукой. Вроде удачно получилось, но несколько мощновато. Требуется еще понизить мощность инициатора, но это требует солидной научно-конструкторской проработки, а времени на это не было. «С этими вопросами все понятно, товарищ Никифоров», — заметил Сталин. «Ваш вклад и вклад товарища Русакова отмечен нами в специальном указе Верховного Совета СССР, которым вы оба награждены новым Орденом Победы. Инженер-генерал-полковнику Сакриеру присвоено звание Героя социалистического труда за создание и успешные испытания ядерного оружия и строительство завода для его снаряжения. К сожалению, вы сами понимаете, мы не будем открыто объявлять об этих награждениях. В открытой части указов упомянуты только вы, за бои в приграничной зоне СССР и бомбардировку Берлина. То есть только за то, что знают наши союзники. Меня больше всего интересует, почему не стало СССР? Почему вдруг отказались от идеи создания социализма и коммунизма в СССР? Какие причины побудили народ, правительство и партию принять такое решение? Здесь требуется вернуться к вашему убийству, товарищ Сталин. «Кхм!» — послышалось от обоих присутствующих в кабинете. Они переглянулись. Новость была из серии невероятных. «И кто же это провернул?» — спросил Филин. «Помолчите, пусть говорит», — выдохнул из себя Верховный. В декабре 2007 года газета «Комсомольская правда» опубликовала выдержки из книги «Как убивали Сталина» Николая Надо. Это псевдоним. Настоящее имя якобы Сигизмунд Миронин. Он врач и биолог. Он получил доступ к архивам и просмотрел настоящие медицинские свидетельства о вашей смерти. Незадолго перед вашей смертью арестовали генерала Власика, и вместо него начальником вашей охраны поставили некоего Хрусталева, который умер через 15 дней после вашей смерти. Я эту книгу читал. Особо автор напирал на анализы, где значилось наличие в крови нейтрофилов, 85%, которые возникают только при отравлении органическими ядами, и бешеный лейкоцитоз, 21 тысяча единиц. Производилось патологоанатомическое вскрытие. Так вот, его не подписали 7 человек из 19 присутствующих, а история болезни четырежды переписывалась. И кто? Хрущев, Каганович, Маленков, Булганин и Берия. «Мое ближайшее окружение», — задумчиво проговорил Сталин. «Предают только свои». «Понятно, дальше». Через полгода после этого Хрущев и компания арестовали и расстреляли Берию. Затем сместили Молотова, Маленкова, Кагановича и Шипилова. Этих не расстреливали и не судили, обошлись исключением из партии, так как все были повязаны вашей смертью. В 1956 году обвинили вас в организации большого террора и в нарушениях социалистической законности, начали переделывать экономику страны. В результате голод, расстрел трудящихся из-за ухудшения экономического положения в Новочеркасске, ссора с Китаем, отмена золотого наполнения рубля и переход на расчеты в долларах, разгон армии и флота, вывод войск из Австрии и Финляндии, пыльные бури в голодной степи в Казахстане. Хрущева сняли в 1964-м, вместо него поставили Брежнева. Но снять его вовремя забыли, несмотря на пошатнувшееся здоровье и полное отсутствие внятной политики. Поднялась серая экономика, затем генсеки стали меняться каждый год по причине физической смерти. Затем появился Меченый, который сохранить союз уже не захотел. В 1991 году в Беловежской пуще на правительственной даче президенты Украины, Белоруссии и Российской Федерации приняли решение о выходе из состава СССР. А в 1993-м расстреляли парламент, избранный еще при СССР, сменили конституцию, провозгласили, что страна пойдет по капиталистическому пути развития. Наверху делили награбленное, внизу голодали и бандитствовали. Продавали все, что можно и нельзя, в том числе государственные секреты. В 2007-м попытались напомнить о себе, дескать, нефиг нас чморить, да куда там. Против нас организовали агрессию, грузинская армия, переученная и перевооруженная американцами, пошла в атаку на Южную Осетию. Кто-то в верхах принял решение о вводе 58-й армии туда. За 5 дней разогнали их по домам с кучей трофеев. Ну а дальше больше. США организовали переворот на Украине, а наши, имея на руках приглашение законного президента Украины, вместо того, чтобы навести порядок на всей Украине, забрали только Крым. «Какой Крым? Он же в составе РСФСР», – переспросил Филин. Его Хрущев передал Украине, дескать, так хозяйствовать удобнее. Безвозмездно, в 1954 году, через год после убийства Иосифа Виссарионовича. Вопрос о Крыме поднимался в 1991-м. Там всеместные жители проголосовали о выходе из состава УССР, но он завис с ликвидацией слова «автономия» в новой Конституции Украины. На тот момент, когда меня вышвырнуло сюда, на Донбассе шла гражданская война. Две области, Донецкая и Луганская, отказались признавать проамериканское правительство, большинство в котором составляли националистические силы, последующие УПА и АУН. Те в ответ решили использовать войска, но посланные на Донбасс части местные довольно успешно разоружили, но потом в результате нескольких провокаций разжечь войну удалось. Украинская армия начала терпеть поражение, но в этот момент украинцы сбили гражданский самолет из Малайзии и обвинили в этом повстанцев. Их наступление на Мариуполь остановили, вступили в переговоры в Минске. В общем, сидят в окопах и перестреливаются до сих пор. Да и вообще, легкость распада СССР на 16 государств по национальному признаку с выселением русскоязычной части населения в виде беженцев говорит о том, что не все в порядке с этим вопросом. Рост самосознания можно и подогреть. Голоса этим и занимались с 1946 года. Что за голоса? Радиостанции, вещающие на русском и на остальных языках Союза. Главной из которых был «Голос Америки». Поэтому и голоса. Серая пропаганда, когда все происходящее в стране обсуждается репортерами этих станций и подвергается сомнению. Здесь Сталин оживился. Политика и пропаганда – это была его стихия. Начал задавать вопросы, массу вопросов, а под конец поинтересовался. Так помнят меня или предали забвению? Предать забвению? Пытались. Вылили кучу дерьма на вашу могилу, вынесли из мавзолея, объявили величайшим преступником, диктатором, убийцей и людоедом. А ничего у них не получилось. Помнят вас, вас и Берию. А его почему? За создание ракетно-ядерного щита нашей Родины. Мы существуем потому, что вы с ним это сделали. В тяжелейших условиях, в разрушенной стране после гитлеровского нашествия. В острейшие периоды послевоенной истории это оружие берегло нас. По опросам населения, вы самый популярный политик, который сделал больше всех из них в нашей истории. В общем, историческая личность. Но ругать ругают? Чуть раздвинув усы в улыбке, спросил он. «Ругают за то, что приговоры после войны были мягкими, и всякие айссарги, ауновцы, власовцы и прочая нечисть смогла выжить». «А Власов-то здесь при чем?» «Так он в 1942-м перешел на сторону Гитлера и попытался создать с ним русскую освободительную армию. Его мечтой было освободить нас от вас». «Пикантная новость. Возвращаясь к началу разговора. В чем причина заговора против меня?» «Страх». Страх перед снятием с должности. Ошибки вы не любите. Как говорится, у каждой ошибки есть конкретная фамилия, имя и отчество. Плюс двое не могут простить вам смерть своих близких. Правда, у Хрущева сын вроде жив. А тот же Каганович в 90-е говорил, что именно он вас отравил, за брата. Как это было на самом деле, не знаю. Факт есть, расследование было никому не интересно. Именно поэтому я и не хотел сегодня этого разговора. И тогда, 2 года назад, от него отказался. «Да, я помню. Я бы вам не поверил. Я знаю». «Ну хорошо, убрали меня, страх исчез. Проблема решилась?» «Нет. Они решили создать элиту, отвести от себя ответственность за содеянное, оставаясь на полном государственном обеспечении. Госдачи, обслуга, персональные автомобили, улучшенное медицинское обслуживание в лучшей больнице в стране, где работали звезды медицины. Затем озаботились тем, как это передать по наследству». А Конституция, принятая в 1936-м, этого им не разрешала. В 1977-м приняли новую, которая закрепляла за компартией монополию на власть и отстраняла народ от управления страной. За это и поплатились. Власть у них забрали, а компартию распустили. Вместо нее соорудили парламентскую КПРФ. Но после того, как в 96-м ее лидер Зюганов выиграл выборы, а его оппонент, президент России Ельцин, опубликовал совершенно другие итоги, а Зюганов сдулся и согласился с этим приговором, всем стало понятно, что без боев новые русские власть не отдадут. Решимости продолжить борьбу ни у кого не было. Партия продолжила свое умирание, потеряла большинство в Думе, ее подменили религии и истории Великой России без коммунистов. Если бы не они, гады, то мы бы жили, как у Христа за пазухой, и Первую мировую выиграли бы, и Второй не было бы. В общем, сплошные бы. А ситуация уже серьезно поменялась. Промышленность разрушена, государство разворовано, в 130 километрах от Питера вражеские танки и ракеты, да и до Москвы им 600 километров. Прибалтика вошла в ЕС, Европейский Союз и в НАТО, военный блок, в который входят США и почти все страны Европы. А тут еще и Украина туда же подалась. Плюс пропаганда говорит, что они уже воюют с Россией. Мда, не весело. Ну что ж, будем думать, как и что. Спасибо, Святослав Сергеевич. Справились с Гитлером и Тодзио, а уж со своими сам Бог велел. С ними очень тяжело, товарищ Сталин. Они в той же форме ходят. Это точно. Будем снимать.